Обливаясь слезами, Морин стояла в лифте, открывшемся на верхней площадке старого римского палаца. Как ребенок она, в конце концов, утерла глаза рукавом рубашки, не думая о черных пятнах туши на светлой ткани. Пока рылась в сумке, ища ключи, пальцы наткнулись на коробочку, которую вручила ей китаец в аэропорту. Она вошла в квартиру, первым делом раздернула шторы, впуская внутрь воздух и солнце, радуясь новому открытию римского неба. У того же окна в отблесках заката она развязала золотистую ленту и сорвала подарочную бумагу. В футляре для ювелирных изделий на кремовом клочке ваты лежало отрезанное ухо. В мочку была вставлена серьга в форме креста с утопленным в нем бриллиантом. Красный свет закатного солнца, падая на него, разбивался на все цвета спектра. «Один человек из Америки», — сказал китаец. Она вспомнила слова Сесара Вонга, сказанные во время той краткой поездки в лимузине, когда он поклялся Морин в невиновности сына и попросил помочь доказать ее. «Я вам гарантирую, что в долгу не останусь. Пока не знаю, каким образом, но я сумею вас отблагодарить». Морин со странным равнодушием смотрела на этот жуткий подарок. В ночь своей смерти Уильям Роско сказал ей, что лишь правосудие способно возвысить человека над Богом. Морин не знала, слышал ли Джордан, перед тем, как напасть на Роско, его последние слова, касающиеся будущего Джулиуса Вонга. «Один опытный профессионал займется». Так или иначе, Джордан, как она, не подал виду, что понял смысл этих слов. Помимо Божьего правосудия, есть еще правосудие людское, и они с Джорданом стали присяжными на том суде. Возможно, когда-нибудь время и за это предъявит им свой счет. С коробочкой в руках Морин прошла в ванную, выбросила ее содержимое в унитаз и нажала на слив. Пусть воспоминание об Арбении Галане уйдет туда, где ему самое место, в сточные канавы Рима. Потом она взяла со стола коричневый конверт и поднялась по лестнице на верхний этаж. Подойдя к окну, открыла перед собой утянущуюся до самого горизонта панораму крыш и направилась к стереоустановке. Держа в руках последний диск Коннора, еще раз глянула в серьезные глаза, смотревшие на нее с обложки. Обманы, тьмы. Наконец-то тьма рассеялась. Надолго ли, кто знает... Но на то она и жизнь, чтобы не знать, как, где и когда. Она открыла пластиковую крышку диска и прочла на ее обороте три слова, написанные черным, несмываемым фломастером. «Под водой. Морин». Вставив в гнездо тонкий металлический диск, она толкнула задвижку и нажала клавишу воспроизведения. Это была пробная, не студийная запись. Потому, наверное, она еще больше взволновала Морин. Песня настолько самодостаточна, что не требует никаких аранжировок и оркестровок. Под негромкий перебор гитарных струн полились звуки скрипки, показавшиеся ей узорами, которые фигурист выписывает на льду при всей плавности и воздушности своих движений, оставляя глубокие следы на блестящей поверхности. И, наконец, голос Коннора пронзил ее лезвием боли и счастья. Морин уже не отдавала себе отчета, что больнее, что острее, как плащом она окуталась магической тайной этой песни, сокрытой от всего мира, ставшей ее эксклюзивной собственностью, не потому, что существует в единственном экземпляре,